Глава 26. Сознание ударило мне в голову. Удар неожиданный, сильный и болезненный, как в схватке без правил. С этим ощущением я дернулся и пытался вернуться ко сну, перевернулся на койке. Тут же к горлу подступила тошнота, и я проснулся окончательно. С трудом подавив рвоту, приподнял туловище на одном локте и сел, тупо моргая. Сквозь мутно болевшее над моей головой отверстие иллюминатора, в каюту едва пробивался рассвет. Вчерашней ночью иллюминатора видно не было. По другую сторону каюты над дисплеем неутомимо крутилась спираль данных, по-видимому ушедших со стеллажа с системными файлами, расположенного у самого потолка в левом верхнем углу. Из потолочного люка послышались чьи-то голоса. «Сначала функциональность». Показалось, будто я слышу предостережение Вирджинии. Запись, сделанная специально для тренировочных модулей посланников. «Беспокойство должно вызвать не раны, но повреждения. Можете игнорировать боль, либо использовать ее. Ранения тогда имеют значение, если ведут к нарушениям структуры. Не бойтесь крови, она не ваша. Пару дней назад вас одели в это тело, и его заберут, если вы не умрете в первых рядах. Не бойтесь телесных ран. Думайте о поставленной задаче». Казалось, мою голову просверлили на вылет. По всему телу проходили начинавшиеся на затылке волны лихорадочного жара. Горло сильно першило, и по ощущениям желудок начинался сразу за языком. С трудом, болезненно отрываясь при каждом вдохе, работали легкие. Свое состояние я мог бы сравнить с шоком от удара контактного разрядника, лежавшего в кармане куртки. Ну, может, не самого жесткого диапазона. «Выполнять задачу». «Спасибо, Вирджиния». По ощущениям было трудно сказать, сколько в них от похмелья, а сколько от близкого конца. Еще труднее оказалось думать о деле. С осторожностью переведя тело в вертикальное положение, я обнаружил, что на этот раз заснул в более или менее одетом виде. Пошарив в карманах, достал полевой шприц высокого давления и ампулы с антирадиационными препаратами. Положив на ладонь пластиковые колбочки, на секунду задумался. После инъекции наверняка стошнит. Более обстоятельный поиск обнаружил в карманах почти целый коробок обычного болеутоляющего. Разумеется, в версии для военных. Вынув одну капсулу, я подержал ее между пальцами, потом для верности добавил вторую. Едва я взялся за инъектор, отточенные тренингами рефлексы одержали верх. Прочистив зарядное отверстие, я убедился в исправности сопла и вставил обе капсулы. Одну в хвост другой. Потом надвинул крышку. Устройство издало высокочастотный звук, говоривший о накоплении энергии. Голова немедленно отозвалась на звук приступом боли. Мучительное, почти невыносимое ощущение. Я почему-то вспомнил о мерцающей спирали системных данных, крутившейся у дальней стены. На инъекторе призывно запульсировал индикатор готовности. В его нутре, в нацеленных острыми концами вперед капсулах, уже изготовились к старту мельчайшие кристаллы, как миллионы отравленных кинжалов, в версии для военных, разумеется. Приставил сопло ко лбу и затаил дыхание, и плавно нажал на спуск. Облегчение пришло немедленно. Перед глазами мелькнула яркая красная вспышка, выметая боль напрочь. Она легко разошлась розовыми серыми пятнами, специально для клина, для волков Карреры, только лучшее. Мысленно я хихикнул, будто поглупев от залпа эндорфинов, и потянулся за антирадиационными ампулами. «Вирджиния, чувствую себя чертовски пригодным в смысле функционирования». Выбрасываем из зарядного отверстия отработанные капсулы и вставляем на их место целые. Теперь антирадиационные. Задвигаем крышку. «Ковач, взгляни-ка на себя, размазня! Умирающий комок из отдельных клеток! Ты держишься на одной химии!» Этот голос не похож на Вирджинию Видауру. Неужели вернулся Симитайр? опять прокрался в меня после вчерашнего поражения. На рабочем столе собственного мозга я стер эту мысль в мусорную корзину. Сосредотачиваемся на выполнении задачи. Пару дней назад вас одели в это тело, и скоро его заберут. Да-да, заберут. Подождем, пока свист заберется повыше. Пусть загорится индикатор. Пуф! Охренительно здоров. Годен, черт побери. Приведя в порядок обмундирование, я прошел в сторону раздавшихся на камбузе голосов. Там уже собрались все участники вчерашнего веселья, за исключением Шнайдера. И завтрак был в разгаре. С моим появлением по столу прошла короткая волна аплодисментов. Крюза улыбалась и, толкнув меня бедром, дала кружку с кофе. Судя по взглядам компаньонов, в ее колоде состоял не я один. Заняв место, я спросил. «И когда был подъем, парни?» Оли Хансен сверился с дисплеем на своей руке. «Где-то час назад. Люк взялся готовить. Я сходил в лагерь за вещами». «А где Шнайдер?» Хансен пожал плечами, отправляя в рот очередную порцию. «Уходили вместе. Потом он остался». «Почему?» «Просто так». «Вот, пожалуйста». Люк Депре пододвинул ко мне тарелку с вываленным на нее омлетом. «Лейтенант, подзаправьтесь». Поваляв во рту пару кусков, я так и не смог настроиться на еду. Не то чтобы мучила боль, скорее в моей инертности был оттенок какой-то неуверенности. Смутный, но говоривший о серьезных проблемах с телом. Проблемах клеточного уровня. Аппетита не было уже 2 дня, а завтрак проходил особенно мучительно. В итоге я только размазал омлет по тарелке, не съев почти ничего. Депре явно оскорбился. «Кто-нибудь скажет, что происходит с нашими нано-соседями? Догорают?» «Уже нет», – отозвался Хансен. «Но дым еще заметен. Небольшой дым в горах. Кстати, ты доедать не будешь?» Я отрицательно помотал головой. «Тогда передай сюда». Взяв остатки моего омлета, он соскреб все на свою тарелку. «По-моему, вчера ты переборщил с этим местным самогоном». Я с раздражением бросил. «Оля, что ты говоришь? Кажется, я умираю». «Очень возможно. Зря ты курил. Отец не раз советовал, не мешайте спиртное с химией. Реальная смерть». С противоположного конца стола послышался звук вызова. Кажется, кто-то оставил на приеме свою гарнитуру. Хмыкнув, Хансен свободной рукой подцепил переговорное устройство и приложил к уху. «Хансен!» Он замолчал, слушая информацию. «Понял, 5 минут. Ладно, передам». 10 минут. Хорошо». Бросив гарнитуру на стол, он скорчил недовольную гримасу. «Судьяти, схватываешь на лету. Хочет облететь наноколонии. Вроде рекогносцировки. Ах, да, мать его». Тут Оля ухмыльнулся снова. «Начальник велел не вырубать ваши гребаные переговорники. Иначе все получат в личное дело дисциплинарное взыскание». Депре фыркнул в тарелку. «Это цитата?» «Нет, это, блин, отредактированная версия». Хансен бросил вилку в тарелку. «Он не говорил дисциплинарное взыскание. Сказал просто «прошу». Даже в спокойные времена таким взводом нелегко командовать. А если в твоем подчинении находятся люди, уже прошедшие все немыслимые виды спецподготовки, да и если их убивали хотя бы по разу, задача превращается в натуральный кошмар». Судьяти справлялся неплохо. Спокойно, без всякого выражения на лице, он наблюдал, как наша пестрая команда заполняет совещательную комнату, рассаживаясь по своим местам. На каждом месте рядом с текстовым процессором было заранее разложено болеутоляющее в пригодном к употреблению виде. От такой заботы некоторые издавали удивительный возглас, выбивавшийся из основного шума, и тут же замолкали, проследив направленный в их сторону жесткий взгляд судьяти. Когда капитан наконец заговорил, его голос оказался похож на синтезированную скороговорку робота, предлагающую карту вин. «Кто-то еще не отправился от похмелья. Может сделать это не откладывая. У нас проблема. Отключилась одна из охранных систем внешнего кольца, причем неизвестно почему». Сообщение возымело эффект. Шум в аудитории немедленно утих. Я почувствовал, как снизился уровень моей реакции на эндорфин. «Крю и Хансен отправятся на разведку. На двоих возьмите один гравицикл. Возвращение немедленное, при любом виде активности в заданной точке. В противном случае вам надлежит собрать любые обломки для выяснения причин здесь на месте. Вонгсават, ноги не приготовить к вылету. Двигатели включить, взлет немедленно по моей команде. Остальным проверить личное оружие и находиться в полной готовности, так, чтобы я вас видел. И держите включенными свои переговорники. Он повернулся к Тане Вардене, притулившейся на стуле позади всех, завернутой в какой-то балахон и в солнцезащитных очках. Госпожа Вардене, какова ваша оценка вероятности вскрытия ворот? За очками осталось непонятным, видела Таня капитана или нет. Возможно, завтра, если нам повезет. Кто-то хмыкнул. Судья Тине обратил внимание, кто именно. «Госпожа Вардене, мне нет нужды напоминать, какая опасность нам угрожает». «В этом нет необходимости». Вардене встала с места и направилась к выходу. «Я буду в раскопе». После ухода археолога совещание закончилось само собой. Хансен и Крю обернулись меньше, чем за полчаса. «Ничего», – так звучал доклад специалиста-взрывника. «Ни обломков, ни воронок, ни иных следов механического воздействия. На самом деле там...» Через плечо Хансен обернулся назад, показывая взглядом туда, откуда только что возвратился. «На самом деле нет ничего вообще. Ни одного свидетельства, что там что-то было». Напряжение, и так царившее в лагере, немедленно возросло. Все, словно повинуясь внутреннему инстинкту, принялись осматривать то оружие, к которому были приставлены. Хансен зачем-то расконсервировал химические гранаты, решив проверить их предохранители. Крю разобрала до основания свои мобильные системы залпового огня. Судья Ти, сопровождаемый причитаниями Шнайдера, пропал в люке Нагини вместе с Вонгсават. Люк Депре занялся жестким спаррингом с Сян Сяпином прямо на береговой линии, а Хэнт удалился в свою половину купола, вероятно, чтобы возжечь еще немного магического огня. Лично я провел остаток утра на скале. Она возвышалась над пляжем, и здесь мы сидели вдвоем с Сунь Ляпин. И еще надеялись, что последствия прошлой ночи испарятся из моего организма раньше, чем кончится действие обезболивающего. Судя по небу, погода обещала улучшиться. Висевшая над морем серость начала с запада перемежаться клочками синего неба. На востоке еще виднелся дым от Залбервиля, замаскированный уходящими к горизонту облаками. Мутное состояние непрошедшего до конца похмелья в сочетании с дозой боли утоляющего делали впечатление от вчерашнего вполне мирным. Развеялся и дым от обстрелянных наноколоний, о котором говорил Хансен. Когда я поделился с Сунь своим впечатлением, она только пожала плечами. Похоже, не я один наслаждался ощущением мирного вечера. Наконец я спросил: «А тебя что-нибудь беспокоит?» «В ситуации вообще?» Она задумалась. «Знаешь, я бывала в худшем положении». «Конечно, раз тебя убили». «Конечно, да. Но я имела в виду другое. Наносистема – это действие, предмет для беспокойства, но даже если опасения Матиаса Хэнда обоснованы, вряд ли она способна достать ноги не в полете». Я тут же вспомнил про того наноробота, о котором рассказывал Хэнд. Скорострельная пушка в виде кузнечика. Хэнд не рассказывал этого на брифинге. «А семья в курсе, чем ты зарабатываешь на жизнь?» Сун слегка удивилась вопросу. «Да, конечно. Военную карьеру первым предложил отец. Хороший способ развить свои способности за их деньги. У военных всегда есть деньги», – так говорил отец. Оставалось решить, чем заняться и за что они станут платить. Конечно, он не предполагал, что будет война. И вообще, кто думал об этом 20 лет назад? Да уж. А твои? Мои кто? Отец? Не знаю. Последний раз я видел его лет в 8. По личной шкале почти 40 лет назад. Более 100 календарных. Извини. Не стоит. С тех пор, как он ушел, моя жизнь сильно переменилась к лучшему. «Не считаешь ли, что он бы тобой гордился?» Я засмеялся в голос. «Да, разумеется. Истинно так. Ведь он ценил насилие, мой старик. Покупал сезонный билет на бои без правил. Он никогда не занимался спортом так, что был ограничен в спарринге. Только беззащитные женщины и дети». Я закашлялся. «Ладно, теперь все равно. Он мог бы гордиться тем, что я сделал со своей жизнью. Несколько секунд Сунь молчала, потом опять спросила. «А твоя мама?» Я отвернулся, словно пытаясь вспомнить. Оборотной стороной проводившихся в корпусе тотальных психологических практик было то, что события прошлой жизни теряли четкость, лишая деталей. Вас будто уносило от них на лифте, скорее даже на ракете. В свое время я страстно желал этого. Теперь не был так уверен. Я просто почти ничего не помнил. И медленно произнес. Думаю, она обрадовалась, найдя меня в списке завербованных. Устроила дома чайную церемонию, пригласила гостей со всего квартала. Уверен, она гордилась мной. К тому же семья нуждалась в деньгах. Ей нужно было кормить троих, меня и двух младших сестренок. После ухода отца мама работала как могла, но жили мы плохо. А с начала моей службы доходы семьи утроились. На Харлоне солдатское жалование выглядело большими деньгами. И протекторат денег не жалел. Нужно было как-то конкурировать с бандитами из Якудза и квелистами. «А она знает, где ты?» Я с сомнением покачал головой. Меня не было слишком долго. В корпусе не принято высаживать посланников там, где они выросли. Меньше вероятность, что возникнет сочувствие к тем, кого должен убивать. Сунь кивнула. «Да, обычная предосторожность. И она имеет смысл. Но ты ведь уже не посланник, почему ты не вернулся домой?» Я безрадостно улыбнулся. «Да чтобы сделать карьеру бандита. После увольнения из корпуса вряд ли бывает иной выбор. И к тому времени мать вышла замуж вторично. За офицера-вербовщика из протектората. Представляешь, какое воссоединение? Я нет». Сунь долго молчала. Казалось, ушла в созерцание береговой линии или чего-то ждала. «Мирный вид, как считаешь?» Я сказал просто так, чтобы разрядить молчание. Она кивнула. «Да, если не вдаваться в детали, особенно на структурном уровне. Здесь идет битва, и мы ее проигрываем». «Это правильно, но настроение мое улучшается». По лицу Липин пробежала усмешка. «Хм, извини, трудно рассуждать о спокойствии, когда по одну сторону от нас мертвый город, по другую вообще неизвестно что, находящаяся за гиперпространственными воротами. А вокруг в горах целая армия наноколоний. И сам воздух несет смертельную дозу радиации». «Ну вот, теперь ты расставила все по местам». Она опять улыбнулась. «Ковач, это моя работа. Провожу много времени, объясняясь с машинами на уровне, невозможном для восприятия нормальной человеческой психики. Если этим зарабатываешь себе на жизнь, начинаешь видеть проблемы там, где их не видят другие люди. Посмотри, видишь это море? Спокойное и ласковое, под безмятежными лучами солнца. Картина вполне мирная, правда? Но в глубине ведут непримиримую борьбу за существование миллионы существ. Видишь, трупы чаек почти исчезли». Она поморщилась. «Даже теплые солнечные лучи несут с собой заряды частиц субатомарного размера, которые способны разорвать на части все, что не обладает достаточным уровнем защиты. Понятно, что защита такого рода уже есть у тех существ, что живут здесь давно, благодаря миллионам их погибших предков, павших ради выживания десятка другого нынешних видов». «Хм, мир иллюзия. Звучит, как слова отрекшегося от церкви монаха». «Не, не иллюзия. Совсем нет. Просто все относительно. И все это, этот мир, это спокойствие, куплены ценой их противоположности. Где-то, когда-то». «И что, это держит тебя в армии?» «Мой контракт. Вот что удерживает меня в армии. И служить еще лет 10 как минимум. Если честно...» И она с сомнением пожала плечами. «Возможно, останусь на сверхсрочную. К тому времени война уже закончится». «Война будет всегда. Только не на санкции 4. После разгрома кэмпа введут достаточно жесткий режим. Политика станет иной. И картель больше не выпустит власть из своих рук». В этом я сильно сомневался, особенно вспомнив встревоженные речи Хэнда по поводу снятия лицензионных ограничений для корпораций. Вместо возражений пришлось ответить уклончиво. «Политика убивает так же, как война. Меня уже убивали. Посмотри, разве я стала хуже? Хорошо, Сунь, я сдаюсь. Внутри нарастала новая волна, ощущение от которого перехватывало дыхание и темнело в глазах. Знаешь, а ты жестко стелишь, черт побери. И скажи про это Крю, ей понравится. Не думаю, что нужно вдохновлять Иветту. Она молода и способна взять от жизни свое. Наверное, ты права. А если показалось, будто я жестко стелю, вовсе не хотелось создавать именно это впечатление. Однако я солдат, причем контрактник, и было бы глупо возмущаться своим положением. Это мой выбор. Выбор, а не призыв на срочную. Да ладно. Эти дни вот что. Мой ответ прервался в момент, когда я заметил Шнайдера, спрыгнувшего из носового люка Нагини и бегущего в сторону пляжа. Куда это он? Под нами из-за скалы появилась Таня Вардени. Она просто шла, направляясь к морю, но в ее появлении было что-то странное. Показалось, с одной стороны ее плащ мерцал синим, переливаясь до боли знакомым узором. Я встал на ноги. Нейрохимия приблизила изображение. Сунь положила ладонь мне на руку. Неужели она... Песок. Узоры были из песка, взятого из раскопа. Должно быть, песок прилип врасплох. Тут она рухнула на землю. Падение выглядело совершенно неэстетично. Левая нога подвернулась, и тело пошло вниз, проворачиваясь вокруг потерявшей опору конечности. Я уже двигался к Вардени, огромными, но точно размеченными нейрохимией прыжками преодолевая спуск со скалы, так, чтобы менять направление уже в падении. На пляже я оказался в тот момент, когда тело Тани коснулось поверхности песка. Шнайдера я опередил всего на пару секунд. «Я увидел из люка, она упала, едва выйдя из раскопа!» – выдохнул он, подбегая ко мне. «Давай, подымай ее!» «Я в порядке!» Вардени перевернулась сама, отводя в сторону мою руку. Приподнявшись на локте, она переводила взгляд то на Шнайдера, то снова на меня. «Вы оба слышите? Я в порядке. Всем спасибо!» «Так что происходит?» – осторожно спросил я. «Что происходит?» Она кашлянула, сплюнув крови в песок. «Я умираю. Вот. Как и все здесь присутствующие. И вот что происходит!» Шнайдер с сомнением заявил. «Может, тебе не стоит возвращаться в раскоп? По крайней мере, сегодня. Может, отдохнешь?» Загадочно посмотрев на нас, Таня решилась встать. Нетвердо встав на ноги, она с кривой усмешкой сказала. «Ах да. Чуть не забыла. Я открываю ворота». В этой ухмылке я увидел кровь.